Илья Стогов. Камикадзе. Все ходили грязные, оттого сделались похожие. А под дождем оказались разными. Большинство чистые, хорошие. Александр Башлачев. Объективная реальность – это бред, вызванный недостатком алкоголя в крови. Народная мудрость. 23 сентября, около полудня. Дверь обменника хлопнула, и оттуда вышли сразу несколько человек. Даниил прищурился и пересчитал. Четверо. Если до этого он нигде не сбился, значит, внутри не осталось никого, кроме охранника и молоденькой кассирши. Он выкинул недокуренную сигарету, руки дрожали. С того места, где сидел Даниил, ему были видны лишь небольшой кусочек дома с дверью и два кота неподалеку. Коты сосредоточенные молча делали секс. Люди, проходившие мимо Даниила, тоже были сосредоточены и молчаливы. Широкоскулые лица, плохая нечистая кожа, потерявшая определенный цвет одежды. На дверью обменника висела табличка «Банк Дорпет Инвест. Обмен валюты». Закопченные кирпичные стены, годами не вывозившийся мусор. Чуть дальше за обменником улица превращается в пустырь. На пустыре раскуроченной банки лежал сожженный троллейбус. Ни одного дерева, ни намека на траву. Грязный асфальт, серый бетон, зияющие пустоты, расписанных пульверизатором подворотен. Как вам место для пункта обмена валюты? Последние 40 минут Даниил сидел и по головам считал посетителей обменника. Вошло трое, вышел один. Вошла девушка, двое мужчин вышло. Пауза, еще один вышел. Вошло двое, никто не вышел. Остальные члены группы остались в машине. Им было тепло, они слушали радио. В кармане дурацкой на пару размеров больше, чем нужно, куртки у него лежала запасная обойма и сигарета. В эти бесформенные куртки им перед выходом велел нарядиться Густав. Он сказал, что в том виде, как они обычно ходят по улицам, идти на акцию значит не прогулять на свободе и суток. Вчера он принес в их квартиру ворох этого тряпья и с утра напомнил, чтобы они не забыли переодеться. Они не забыли. За последние 5 минут в дверь обменника зашли 3 человека – девушка и 2 мужчин. А вышли 2 – здоровенный парень, проторчавший внутри минут 15, и средних лет мужчина. И вот теперь вышли сразу 4 человека. Значит, внутри не осталось никого. Даниил поднялся со скамейки и условным жестом поправил вязаную шапочку. Улица была пуста, припаркованный в стороне москвич мигнул фарами. Из него выбрался Гребень, тоже одетый в нелепую куртку. Гребень хлопнул дверью, перешел дорогу и направился к обменнику. Машина начала разворачиваться. Еще раз, по возможности незаметно, но без особых шпионских ужимок, оглядевшись по сторонам, Даниил зашагал к дверям. Заткнутый за ремень ТТ больно врезался ниже ребер. Этот обменник они выбрали больше 2 недель тому назад. Из всех, что они просмотрели, этот был самым удобным. Пустынная улица в новостройках, ближайшее отделение милиции в 20 минутах езды, а вот выручка приличная. «Один из 7 смертных грехов городского партизана – это неподготовленность», – сказал им Густав. Подверженный этому греху думает, что враг глуп и считает, будто экспроприация – это просто. А в результате он проваливает операцию, которая важна для нашего дела. Вы понимаете, о чем я? Они ответили «понимаем» и принялись готовиться к тому, что должно было произойти сегодня. Сперва несколько дней подряд все 4 членов боевой группы – Даниил, Лора, Гребень и Артем – менялись каждые 2 часа и наблюдали за обменником. Через несколько дней им было известно, во сколько приезжают инкассаторы и сколько их – инкассаторов. Когда в банке наплыв народа, а когда там и нет никого. Они знали даже, что дежуривший день через 2 толстомордый охранник вечерами провожает симпатичную кассиршу до дому. Решив, что информации достаточно, они пришли ко 2-й фазе. Вчера вечером, уехав на другой конец города, Лора и Гребень угнали каждый по автомобилю, который затем в темпе и не особо заботясь о правдоподобности перекрасили и перегнали поближе к обменнику. Густав лично осмотрел их оружие, приказал всем хорошенько выспаться и добираться до места поодиночке. «Дальше действуйте сами, все помнят». Они все помнили. Перед самой дверью Даниил надвинул вязаную шапочку на глаза, посетителей внутри не было. В углу на старом стуле, развалясь, сидел охранник, тот самый, что вечерами провожал до дома кассиршу. 2 дня назад, чтобы осмотреться на месте, Даниил в обнимку с Лорой заходил сюда поменять 20 баксов. В тот раз охранник сидел точно так же, привалясь всей спиной к спинке стула. Жирные ноги широко расставлены, рука лениво на кобуре. «С этим проблем не будет, ведь правда?» – сказала тогда Лора. Гребень, похожий в своей куртке на мелкого жулика, уже пристроился возле окошка кассирши. Он как-то сосредоточенно рылся в бумажнике. То ли документы не мог найти, то ли так и не решил, сколько денег хочет поменять. В помещении было душно. Дверь в бронированную кабинку кассирши была приоткрыта. Краем глаза Даниил видел, что гребень передвигает ногу в сторону дверной щели. Сейчас. Вот сейчас. Сейчас Лора обрубит им сигнализацию, и в дверях появится Артем. Даниил скользил ничего не видящими глазами по строчкам обменной таблицы. Зеленые цифры скакали в глазах, как взбесившиеся пони. Внутри, ниже диафрагмы, у него не было больше ничего, только мерзкая парящая пустота. Господи. Он почувствовал, что не может даже нормально вздохнуть. Потом хлопнула дверь. Еще до того, как она успела закрыться за спиной у Артема, тело Даниила почти против его воли пришло в движение. Левая рука вокруг шеи охранника, правая рывком внутрь куртки за пистолетом. Губы уже шипели сотню раз отрепетированную фразу насчет того, что если парень вздумает шевельнуться, он труп. Чтобы охранник не сомневался, Даниил громко передернул затвор. «Руки! Руки, сука, на колени положил! Чтобы я видел! Теперь на пол! Медленно! Рыпнешься, пиздец тебе!» Охранник медленно всей туши сполз на пол и лег лицом вниз. Даниил поставил колено ему на спину и потянул на себя воротник в форме на рубахе. Второй рукой он вдавил дуло чуть ниже уха. «Лежишь? Лежишь, блядь, не слышу!» Задохнувшийся охранник мотнул головой. «Типа, да, лежу». Даниил расстегнул его кобуру и переложил пистолет к себе в карман куртки. Оружие городской партизан добывает себе сам. Много этого оружия не бывает никогда. Только после этого Даниил оторвался от охранника и поднял глаза. Артем перекрывал вход и низко у самого брючного ремня двумя руками держал автомат. Расплющенному, задохнувшемуся под коленом Даниила охраннику автомат был виден. Он даже не пытался шевелиться. Нависая над девицей и кассиром, гребень орал. «Ключи от кассы! Быстро!» Девица молча внимательно смотрела в глаза. «Оглохла, сучка! Ключи, я сказал!» Девица продолжала молчать. Глаза ее открывались все шире и шире. И шире. Потом это стало казаться почти нереальным. Гребень коротко, без замаха, ударил ее по лицу. Девица, мелькнув на мгновение белым в разрезе юбки, с грохотом повалилась со стула. В бронированной кабинке было тесно. Гребень заволосы выволок ее на середину зала. Коленом, упертым в спину охранника, Даниил почувствовал, как тот напрягся. Даниил еще сильнее потянул на себя ворот его рубахи. Еще на сантиметр вдавил пистолет ему в загривок. Гребень держал девицу за волосы, дуло его пистолета и упиралось ей чуть левее носа. «Считаю до трех, и твои мозги забрызгают все стены!» С ноги девицы свалилась туфля. Даниил увидел, что на большом пальце ноги у нее порваны колготки. Она запрокинула голову, стараясь как можно дальше отодвинуться от дула пистолета. Челюсти и руки дрожали. «Раз! Два! Что там пищишь, а?» «Не, она не закрыта». «Кто не закрыта? Я не слышу. Кто, блядь, не закрыта, а? Касса не закрыта». Гребень выпустил ее волосы. Не ожидавшая этого девица гулко ударилась головой об пол. Гребень переложил Стечкин в левую руку, вытащил из кармана большую сумку из нервущейся ткани и нырнул в кабинку. Из-за тяжелой двери его не было видно. Время тянулось мучительно. Даниил скрипел зубами и чувствовал, что непроизвольно все глубже вдавливает дуло пистолета в беззащитную шею охранника. Потом он подумал, что вот ведь она сила тренировки. Что бы ни происходило, никто из группы так и не назвал друг друга по имени. Похоже, Густав вбил в них это правило до уровня рефлекса. Больше он не успел подумать ничего. С улицы послышался звук. Бибикнула машина. Все замерли. Даниил вопросительно посмотрел на Артема. Тот закатил глаза и прислушался. Сигнал повторился, длинный гудок и два коротких. «Это нам? Твою мать!» «Ну, что там?» «Черт!» «К нам?» «Похоже на то. Блять, много?» «Да тетка вроде одна». Даниил рванул на себя ворот рубашки охранника и заставил его подняться на колени. Наклонившись к самому лицу, он внятно проговорил. «Не вздумай шевелиться, застрелю нахуй!» Парень был на грани обморока. Он даже не пытался шевелиться. Даниил слегка отпустил воротник. Парень судорожно втянул в себя воздух. Даниил увидел, как на лице у него выступают капли тяжелого пота. Сотни тысяч капель. Повисшая тишина давила на уши. Артем, не шевелясь, смотрел, что происходит снаружи. Автомат он перекинул себе на плечо. Правой рукой он подал знак, чтобы никто не вздумал шуметь. «Точно. К нам. Заткнитесь все!» Гребень за волосы оттащил кассиршу к середине зала. Она страдальчески скривила лицо. Словно насекомое быстро-быстро заперебирало ногами. Гребень что-то шептал ей на ухо и придавливал голову к стене. Дуло пистолета он держал прямо у ее виска. За дверью послышались шаги. Даниил глотнул воздуха и почувствовал, что в животе опять муторно заворочилось. Неужели он действительно все это делает? Неужели все это действительно происходит? Нас всех поймают. Нас поймают, иначе это никогда не кончится. Артем густым басом проговорил. «Закрыт обменник, мамаша! Не работаем мы сегодня!» «Не, не работаем!» Тетка за дверью что-то у него спросила, Артем ответил, что кончились рубли. «Нет, мамаша! Нет, мамаша, не знаю! Не знаю, когда будут!» Щель в дверях он оставил совсем маленькую и целиком загораживал ее спиной. Даниил слышал прерывистое дыхание гребня. «Ага, ага, заходите еще! Завтра? Ну, может, и завтра!» И тут он совершил ошибку. Вместо того, чтобы сперва закрыть дверь, Артем, не утерпев, бросил быстрый взгляд внутрь. А тетка, решив спросить что-то еще, сунула голову прямо в щель, в просвет между краем двери и плечом Артема. Даниил отчетливо увидел ее лицо, одутловатое лицо немолодой помятой женщины. И на этом лице он прочел сперва хмурую озабоченность, потом непонимание, потом от вида парней с пистолетами, прикрывающимися, как щитами, охранником и кассиршей, у тетки отвалилась челюсть и округлились глаза. «Бери ее!» – срываясь, крикнул гребень, а Артем, вытянув руки вперед, бросился на тетку. Она отшатнулась, Артем успел схватить ее за серый плащ и потащил внутрь. Теткина сумочка упала, тетка хваталась за косяк, но Артем был выше ее на голову и вдвое шире в плечах. Он еще раз рванул ее на себя, и, перелетев через порог, тетка рухнула на пол. Теперь орали уже все. Тетка протягивала руки в сторону двери. Артем матерно рычал, кассирша, выпав из реальности, на грани ультразвука голосила. «Заткни ей пасть! Быстрее!» Спустя еще секунду. «Мочи ее!» Носком тяжелого ботинка Артем, не целясь, пнул женщину в грудь и сдернул автомат с плеча. У женщины было некрасивое старое лицо и некрасивые старые руки. Этими руками она пыталась закрыться от пуль, вылетевших из автомата Артема. Дуло вздрогнуло всего несколько раз. Больше 4 одиночных выстрелов позволить он себе не мог. «Мы не власть, не армия и не менты. Городской партизан сам добывает себе боеприпасы, и добывать их приходится большим потом и кровью». Тело женщины дернулось, съехало со ступенек, и больше она не шевелилась. Даниил прекрасно понимал, что это значило. Теперь они должны будут убить их всех. Гребень, отвернув лицо, чтобы не видеть, два раза выстрелил кассирше в голову. На стену брызнуло. Артем, стоя в дверях, орал. «Уходим! Быстро уходим!» Ногой он придерживал дверь и, скалясь, будто у него свело лицо, смотрел на Даниила. Гребень уже бежал к выходу, на ходу заталкивая за пазуху сумку с деньгами. «Ну же! Ноги! Ноги!» Перед глазами у Даниила плыли красные пятна. Он чувствовал ядовитый запах собственного пота. Он должен был выстрелить. Просто напрячь указательный палец правой руки и сделать шаг в сторону, чтобы не испачкаться кровью. Больше ничего. Он должен был выстрелить. Но он не выстрелил. «Писатель, мать твою, кончай его!» Он все еще стоял и держал свой пистолет возле головы парня. Левой рукой он все еще душил охранника воротником. Тот даже не пытался пошевелиться. Артем в последний раз крикнул «Ну!». Даниил смотрел Артему в глаза. Он знал, что сейчас произойдет. Он вообще удивительно четко и ясно все понимал. Он чувствовал горячую мокрую кожу охранника под своей рукой. Тетка хотя бы пыталась защититься от выстрелов руками. Парень же просто стоял на коленях и дышал. «Окей», — произнес Артем. Большим пальцем он сдвинул рычажок с отметки «Одиночный выстрел» на стрельбу очередью. Звякнув о стену, гильзы градом посыпались на пол. В воздухе поплыл кислый запах пороха. Только спустя секунду. От рук до головы Даниила дошло ощущение того, какими тупыми толчками входят пули в упругое, жаркое тело охранника. 3, 6, 8 пуль. Потом он перестал считать. Артем все еще стоял в дверях. Он словно застыл в странном танцевальном па. Охранник, сбрыкнув ногами и дернув рукой, начал заваливаться. Прямо на Даниила. Даниил все так же ясно понимал, что происходит вокруг него, вот только сделать хоть малейшее движение, хотя бы шагнуть в сторону, хотя бы снять руку с шеи парня, он был не в состоянии. Его ладонь все еще была засунута за воротник охранника. Когда тот навалился на него всей тяжестью своего мертвого, совсем мертвого тела, на ногах Даниил не удержался и рухнул на пол вместе с ним. Лежа на полу, он полной грудью вдохнул запах крови, омерзительный запах крови уже умершего человека. Машину вела Лора. Лицо у нее было равнодушное. Рывок переключения передач, резкий поворот руля. В окне мелькали обшарпанные стены домов. Через 20 минут их москвич стоял в пустом и тесном дворе. Куртки они побросали в багажник. Гребень щелкнул зажигалкой. Дальше они ехали уже в другой машине. Еще через час все вчетвером они сидели на скамейке, в скверике на другом конце города и прикуривали одну сигарету от другой. Говорить не хотелось. Ну, вам бы хотелось. Потом Гребень сказал... Пивка бы сейчас!» Голос у него был усталый. Даниил курил и иногда смотрел на коричневую грязь у себя под ногтями. Так себе, просто странного цвета грязь. «Не нахлобучивайся, писатель!» Даниил запрокинул голову, взглянул на пустые серые и скучные небеса. «Да не переживай, с каждым бывает. Со мной тоже». Даниил молчал. «Деньги у нас, может быть, теперь все и получится. Как сказать-то? Типа того, что дело того стоило». И тогда Даниил поднялся со скамейки, отошел чуть в сторону, и его начало рвать прямо на пожухлую осеннюю траву.